конфидент декабристов. Волынский не был для них далек по отошедшему времени. Они разделены исторически кратким промежутком всего в 80 лет. Он стал очень близок декабристам по духу. Сами заговорщики, они и полюбили в Волынском заговорщика, борца против тирании. Кондратий Рылеев — образец человека, в котором гражданин стоял выше поэта. Он и был первым писателем в России, поднявшим имя Волынского на щит борьбы за свободу. Рылеев обрел себе славу написания дум, в которых воспевал патриотизм предков. Святослав, Дмитрий Донской, Курбский, Марфа Посадница, Ермак, Иван Сусанин, Богдан Хмельницкий, Яков Долгорукий, Наташа Долгорукая, Державин. Но такого высокого накала, такой звонкой страсти, как в думе о Волынском, Рылеев нигде еще не достигал. Там, где перо декабриста касалось Волынского, поэт становился неузнаваем. Декабристы всегда пристально вглядывались в героику прошлого. В самые трагические моменты истории вдруг распрямлялись гигантские силы русской нации. Порождались ротоборцы и страстотерпцы, увлекая за собой народ мечом или словом. Вся передовая литература декабристского периода была литературой исторической. Рылеев шел в этой же фаланге. Его думу о Ермаке запел народ, ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии блистали, и беспрерывно... Волынский. Рылеев поднял его до уровня высокого революционного символа эпохи декабристского движения. Волынский в его изображении прежде всего образец любви к Отечеству священной, борец против тирании, пламенный патриот, сын России, символ политического мученичества. Рылеев в горниле вдохновения выковывал Волынского таким, каким Волынский никогда не был, но какой был нужен декабристам в целях пропаганды восстания. Изобличая самодержавие, Рылеев противопоставил ему образ Волынского. Вражда к тиранству закипит, неукротимая в потомках, и Русь священная узрит, власть чужеземную в обломках. Так, сидя в крепости в цепях, Волынский думал. Любовью к родине дыша, за все для ней он переносит, и благородная душа, пусть личность всякую отбросит. Грамотный читатель понимал, в кого запущены рылеевские стрелы. Здесь каждое слово сигнализировало о предстоящей схватке с царизмом. Каждая строфа взрывала бурю гражданских чувств в читателе. Рылеев достиг того, что имя Волынского стало знаменем. Думу о нем он напечатал в 1822 году. И тогда же садится за новые стихи о Волынском. На этот раз слова сигнала отброшены. Декабрист бросает обвинение прямо к престолу. Рождаются стихи «Голова Волынского», «Видение императрицы Анны». И здесь Анна Кровавая предстает как главный виновник всех преступлений. Однажды пир шумел в дворце, гремела музыка на хорах, у всех веселье на лице и упоение во взорах, царица в тронную одна ушла украдкую от шума. Да, словно полуночный сыч, она любила блуждать по темным комнатам, прислушиваясь ко всему, приглядываясь. «Я здесь!» — внезапно зазвучал по сводам тронный страшный голос. Она взглянула перед ней, голова Волынского лежала, и на нее из-под бровей с укором очи устремляла. Кровь, всюду кровь, весь престол залит кровью. Посинелые уста Волынского вопрошают ее, что медлишь ты, давно я жду, тебя к Творцу на суть священный, там каждый восприемлет мзду, равны там царь и раб презренный. Конечно, такое цензура пропустить не могла. А вскоре поэт вышел на Сенатскую площадь. Его постигла казнь, такая же жестокая, как и казнь его любимого героя. Когда декабристы строились в каре на площади, они подлинного Волынского не знали. Их вдохновлял идеальный образ гражданина-патриота. И потому в день восстания Волынскому было суждено как бы незримо воспарить над декабристским каре. От рылеевского образа Волынского, служившего целям революционной пропаганды, Волынский уже самостоятельно шагнул в русское искусство. Консерваторы его обходили стороной. Карамзин его полностью игнорировал. Но Пушкин и Николай Тургенев изучали процесс Волынского. Декабрист Сергей Глинка написал историю Волынского, а драматург Владислав Озеров еще раньше разработал план трагедии о нем. Это было время, когда декабристы разбудили Герцена. Огарев вспоминал. Везде шептались, тетради ходили в списках по рукам. Мы, дети, с робостью во взгляде, звучащий стих, свободы ради, таясь, твердили по ночам. Волынский скоро появился в театре. Драма о нем долго не сходила с императорской и провинциальной сцены. Писемский написал о Волынском пьесу, Волынский ожил в исторической повести Булкина «Сыщики» в романе Зарина Несвицкого «Тайна поповского сына». Хочу напомнить читателю о больших живописных полотнах академика живописи, гарибальдийца Валерия Якоби. Художник почти с документальной точностью воспроизвел эпоху Анны Кровавой. А Волынский на картинах Якоби — как струна, дрожащая в напряжении ярости. Наконец, в 1900 году была поставлена опера Арсения Корещенко «Ледяной дом», где кабинет Волынского для первого акта был расписан знаменитым Головиным, а партию герцога Берона пропел молодой тогда и красивый Федор Шаляпин. Но меня сейчас волнует другое. Стихотворения Рылеева о Волынском оказались вдруг на столе квартиры директора училищ Тверской губернии. Здесь, в тенистой тишине старинных лип и вязов, за простым рабочим столом писался роман «Ледяной дом». Тогда был 1833 год, автору исполнилось 40 лет.